Что же касается остальных ваших возражений, в особенности пищевого довольствия, то я не вижу, почему, став здесь на зимние квартиры, мы будем больше обеспечены, чем находясь ближе к Москве. Здесь сравнительно бедная страна, но народ гораздо богаче. Да и я не считаю данное место удобным для зимних квартир. Правда, теперь Двина и Днепр прикрывают нас. Это летом. А с наступлением зимы реки станут и явятся отличными дорогами для русских. Французы же не способны оставаться в бездействии. Они будут разбегаться по сторонам, чтобы помародерствовать для забавы. А их будут подстерегать русские сторожевые отряды и избивать поодиночке. И таким образом наш наличный состав в течение зимы может сильно уменьшиться. А ведь у нас теперь август. Кампания только что началась. Что ж подумают во Франции, когда узнают, что мы остановились в самом начале? Разве там не привыкли к быстроте наших маршей? Европа усомнится в моем успехе, ведь многое только и держится на моем престиже. Неужели же возможно, чтобы монарх оставался целый год вдали от родной страны и не дал туда знать за все это время ни об одной победе? Нет, друзья мои, мне одинаково невозможно. Как остановиться здесь, так и отступить. Наша слава, наше спасение впереди. Бертье, приготовьте на завтра приказ о выступлении. Лефевр, пусть моя старая гвардия встряхнется. Через 2 недели она победительницей войдет в Смоленск, и через месяц я назначаю моим героям свидание в московском Кремле. Жребий был брошен. И Франция проиграла. Наполеон провел в Витебске почти 2 недели. Вся армия была уже брошена вперед, а гвардия все еще оставалась в Витебске, так как Наполеон производил ежедневные учения. Ввиду того, что перед генерал-губернаторским домом, в котором он жил, не было достаточно места, то Наполеон приказал снести несколько домов и церковь, утрамбовать на их месте площадь для плацпарада. Ему приходилось теперь обращать особое внимание на старые, испытанные войска, не раз уже прежде приносившие ему победу, так как в Витебске он получил 2 известия, очень неприятно поразившие его. Первое из них было известие о ратификации порта и Бухарестского мира. До сих пор Наполеон, знавший о заключении мира, был глубоко уверен, что порта только даст русским войскам отойти немного, а потом откажется ратифицировать мирный договор. Так, по крайней мере, советовали сделать султану посланные им в Турцию агенты. Но теперь надежды Наполеона не оправдались, и вся Дунайская армия была свободна. Ведь она состояла из отборных солдат, да еще победоносных, что, как признавал великий знаток солдатской психологии Наполеон, страшно влияет на их геройский дух. Вторым неприятным известием было сообщение о воззваниях императора Александра к населению, призывавших к общему вооружению. А ведь еще раньше Наполеон знал, до какого фанатизма доходит у русских любовь к родине. Так, когда он приказывал Калинкуру узнать очень важную для него государственную тайну, то Калинкур, бывший до войны послом в Петербурге, ответил ему, что подкупить русских невозможно. Так когда же тот, кто возьмет 500 рублей за несправедливое решение в суде, не примет от меня 1 000 000 за измену Отечеству? Таким образом, Наполеон отлично понимал, что вскоре против него должна разразиться